Часть вторая. Игорь, Роман, начал Макс, когда они вновь были на берегу реки. Нужно срубить 15 примерно одинаковых деревьев диаметром сантиметров 10 и сделать из них 5-метровые бревна для плота. Давид и Кабан вам помогут. Соберите все в одном месте, потом я покажу, где делать зарубки и как связывать. Топор, пила и веревки есть в рюкзаке. Петр Арсеньевич, Стас, пойдете со мной, попробуем порыбачить. Девчонки, в рюкзаке есть ножи и шампура, подготовьте место для костра и стол для разделки рыбы. И помните, как управимся, сможем отдохнуть на плоту. Река эта тихая, будем плыть хоть и медленно, зато спокойно. И ходить не придется по этим чащам. Все, за работу. Как ни странно, возражений не последовало. Даже Кабан, ругнувшись в полголоса, пошел исполнять отведенную ему роль. За работой напряжение последних часов понемногу спало. Казалось, они просто выехали на природу, отдохнуть активно, почувствовать, какова жизнь вне мегаполиса, наловить рыбы и пожарить мясо на костре. И лишь в глубине сознания съедало чувство неправильности происходящего. Ведь кто знает, какой еще путь предстоит проделать, чтобы вновь окунуться в этот привычный, незаменимый комфорт. «Черт, проклятие, баг какой-то, глючные текстуры!» В сердцах выругался Стас, с яростью бросая свою заточенную палку в воду. С ее помощью он уже полчаса пытался безрезультатно поймать хоть одну рыбину, но никак не удавалось. Рыбы-то тут было много, места дикие, рыбаки не ходят. Но вот попасть острием деревянного копья по небольшому, к тому же скользкому тельцу, стало непосильной задачей для компьютерного гения. Сев на камень, на котором только что стоял, и опустив руки в воду, парень ушел в собственные мысли. А ведь он, Станислав Трофимов, юное дарование, настоящий талант в сфере IT, ценнейший кадр своей компании, даже не задумывался, как не приспособлен к жизни вне цивилизации. Компьютеры, смартфоны, Wi-Fi, магазины и рестораны, самолеты, поезда и такси – все это было так привычно, так необходимо для нормальной, полноценной жизни. Он считал себя человеком современным, чуть ли не идеалом своей эпохи. Да, порой ему не хватало смелости, решительности, но разве в наш век высоких технологий это так важно? Любую проблему можно решить деньгами, а они у него будут, в этом сомневаться не приходилось. С его-то талантом, да еще через пару лет практики, корпорации будут драться за такого сотрудника. Никогда в своей жизни Стас не сталкивался с проблемами, которые нельзя было решить несколькими кликами мышью или телефонным звонком. Но сейчас эта дикая, непокорная земля заставляла его дрожать от ужаса. У него не было навигатора, он даже не мог определить, где сейчас находится. Это как другая планета. Ему нравились фильмы и книги про межпланетные перелеты, но никогда он не думал, что сам окажется на месте своих героев. Неизвестная Земля и ни одной живой души, возможно, на сотни километров в округе. Это было непонятно, неестественно, страшно. Стас выбрался на берег и хотел направиться к девчонкам, чтобы помочь хоть чем-то, но дорогу преградил Кабан. Ботан! «Ты откуда двинул, а?» «Не твое дело», – огрызнулся парень, намереваясь обойти преграду. Но Кабан так просто не отступал и сдвинулся правее, снова преграждая путь. «Че, фифа это небось понравилась, да? Или та другая? Так заруби себе на носу, ботан, они мои!» «Что, обе твои?» – усмехнулся Стас. «Да, мля, обе! Я, мля, реальный пацан, правильный! Не то, что ты, чмо очкастая!» Ты вообще чё полезного делаешь? Вон даже рыбу поймать не можешь. На кой хрен ты нам вообще нужен, ботан? Ты, я смотрю, тоже не горишь энтузиазмом работать. Чё ты, бля, сказал, чмо? Выкрикнул Кабан, делая резкий шаг вперед. От неожиданности Стас споткнулся и полетел прямиком в воду, больно ударившись пятой точкой о подводный камень. Кабан громко заржал, отпустил очередную колкость, которую Стас не расслышал, и пошагал прочь. «Хватайся!» – послышался откуда-то сверху голос. Стас поднял голову и увидел Макса, протягивающего руку. Больше на автоматизме он принял помощь и вновь вскарабкался на сушу. Это было больно. Не физически, а душевно. Компьютерный гений всхлипнул. По его и так мокрому лицу заструились редкие слезы. «Я ничтожество, обуза для вас всех», – заикаясь от плача, произнес Стас. «Просто баг какой-то, глючный непись, вот я кто. Я могу за пару часов взломать сайт «Газпрома», могу с нуля написать почти любую программу, но не могу я поймать эту чертову рыбу. И даже вот он», – парень кивнул в сторону все еще смеющегося кабана. «Быдло тупое, даже он меня с бинарным кодом смешал. Какой я мужчина, если даже за себя постоять не умею? Кого я смогу такой защитить? Некоторые наши умения – результат решительности, а не знания или опыта. Ты хороший парень, тебе бы побольше смелости, и ты многого сможешь достичь». «Серьезно? Я просто айтишник. Могу работать с техникой, но в любой сложной ситуации или конфликте пользы от меня мало». «Неважно, чем именно ты занимаешься. В любом человеке есть внутренняя сила, просто одни ее развивают, а другие нет. Именно эта сила позволяет находить верные решения в трудных ситуациях, даже если ты раньше этим никогда не занимался». «Звучит как-то слишком фантастично», – недоверчиво произнес Стас. «Фантастично, говоришь?» – усмехнулся Макс и протянул тому свою палку. «Я раньше никогда не ловил рыбу таким способом». На этом Макс пошел прочь, оставив собеседника удивленно взирать на простую деревянную палку, которой он сам только что безуспешно пытался зацепить хоть одну глупую рыбину. На ней, одна на одной, было нанизано сразу два чешуйчатых тельца, а в сетке, привязанной за обратную сторону, Стас насчитал еще по меньшей мере десяток. Пикник прошел на удивление весело. Каждый из ребят для начала попробовал себя в роли рыбака, и хоть получилось далеко не у всех, рыбы все равно хватило на каждого. Потом все дружно смеялись, как Ника пыталась чистить рыбину от чешуи. Еще чуть позже, как Ника эту бедолагу ела. И хоть не все охотно шли на общение, напряжение, царившее в компании выживальщиков, на порядок спало. До каждого наконец дошло, что ситуация не так плоха, как могла показаться сначала. У них есть вода, еда, погода вполне благоприятна, благо середина лета. Появился плот, на котором можно перемещаться по реке, не карабкаясь по лесным буреломам. И хоть тайга и не так сказочна, как любят изображать ее писатели и поэты, но и не так ужасно, как может показаться сначала. «Давид, мне все еще страшно», – продолжала жаловаться Ника. «Мне страшно с этими людьми. Кто знает, чего можно ожидать от этого простонародья? Они обозлены на всех, кто богаче их. Что, если они захотят отыграться на нас с тобой?» «Не волнуйся, крошка», – говорил парень, прижимая девушку к себе. «Я не дам тебя в обиду. Эти плебеи не посмеют тронуть меня. Они знают, что такие люди, как мой отец, с ними могут сделать. Не волнуйся, скоро мы выберемся отсюда, покатаемся на отцовской яхте. Хочешь на яхту, крошка?» «Да, хочу, Давид, очень хочу. Ты такой смелый». Шорох кустов поначалу не привлек внимания обнимающейся парочки, но он все нарастал и нарастал, а вскоре к нему добавился грозный протяжный рык. Давид услышал его первым, повернулся на звук и замер. Вскоре к нему присоединилась и Ника. Из кустов на окраине поляны показалась огромная черная морда, раза в два больше, чем у самого большого пса, которого видели ребята. Морда оскалила с острыми клыками и медленно, но неумолимо приближалась, издавая пробирающий до самых костей рык. «В тайге есть волки», – промелькнула в голове Давида запоздалая мысль. «Не двигайтесь, только не двигайтесь, ребята, спокойно», – послышался голос откуда-то сзади и справа. Парень с девушкой медленно обернулись и увидели Петра Арсеньевича, медленно пытающегося обойти волка сбоку, держа в правой руке длинный охотничий нож. «Не делайте резких движений, и он на вас не бросится». Голос сержанта звучал твердо, но спокойно, или скорее монотонно. «И не вздумайте кричать, просто стойте на месте. Не смотрите ему в глаза, опустите головы вниз. Не шевелитесь, застыньте на месте, и, возможно, он не станет нападать». Давид и сам не понял, что вынудило его это сделать. То ли все приближающаяся туша огромного волка, то ли это слово «возможно», прозвучавшее как-то неубедительно. Он вспомнил увиденную еще давно передачу про животных, в которой говорилось, что избежать пасти хищника нетрудно, если ты не один. Ведь все, что нужно, быть быстрее самой медленной из жертв. Решение родилось быстро, неосознанно и спонтанно. Давид резко толкнул Нику вперед, в сторону волка, и, не дожидаясь, пока та упадет, побежал прочь, к плоту, который уже спустили на воду. В следующий миг произошло сразу несколько событий, отследить очередность которых крайне трудно. Ника ожидаемо рухнула на землю, не упуская, впрочем, волка из вида. Тот, в свою очередь, рванул вперед, намереваясь вцепиться в горло своей жертве. Сержант крикнул что-то невразумительное. Он сам не понял, что именно. Это была отчаянная попытка отвлечь внимание волка на себя. Возможно, она даже принесла результат. Или бывшему солдату просто показалось, что на мгновение голова зверя повернулась в его сторону. И одновременно с этим раздался приглушенный взрыв, в котором Петр Арсеньевич безошибочно определил выстрел. Затем еще один и еще. Две пули из трех попали в корпус волка. Того от удара забрало вверх, но он еще пробежал несколько метров по инерции, рухнув у самых ног упавшей девушки. Зверь был еще жив. Он даже попытался встать на ноги, и Ника наверняка бы не избежала пары укусов, если бы вовремя сориентировавшийся сержант не подхватил ее подмышки и не отволок на пару метров в сторону. Раздалось еще три выстрела. На этот раз все пули вошли в голову. Только после того, как эхо стихло, затих и сибирский волк. Затравленное лицо Ники, перепуганное Давида, напряженное Петра Арсеньевича и удивленные всех остальных были направлены в одну точку, на фигуру Макса, перезаряжающую компактный револьвер и вновь прячущую его куда-то в поясную сумку. Через 10 минут после происшествия оставшиеся у плота ребята позавидовали Максу с Игорем, вызвавшимся оттащить тушу волка подальше, чтобы не привлекать других хищников. У Ники началась настоящая истерика. Она кричала, швырялась камнями и палками, безуспешно пытаясь достать Давида. «Ты, подлая, лживая свинья! Я верила тебе! Я думала, ты настоящий мужчина, а ты, трусливая, жалкая крыса! Нужно было скормить тебе того волка, как предложил тот блатной! Нет, нужно было скормить этому волку тебя, сукин сын, мразь, слизняк!» «Да заткнись ты, дура!» – не выдержал Давид. «Таких шлюх продажных, как ты, у меня сотни было, и еще столько же будет! Истеричка тупая! Ты что, возомнила, что я, сын нефтяного магната, реально в тебя влюбился? Или, может, вообще женюсь? Тупая овца! Да ты мне на три ночи максимум, а потом новую найду! Знаешь, сколько вас таких, падшек да денег!» Давид прокручивал в памяти происшедшее и невольно вспоминал слова отца. «Главное – это ты, Давид. Твоя жизнь, твои интересы и твои желания. Никогда не ставь интересы других или интересы общества выше своих собственных. Альтруисты хорошо не живут и далеко не идут». Да, пожалуй, он все сделал правильно, как учил отец. Правда, эти слова относились больше к бизнесу, к деньгам, А еще он что-то там говорил про смелость, мужское достоинство. Отец любил сказать что-нибудь умное, но Давид запоминал далеко не все. Порой от нравоучений папаши парня тошнило. Зачем все это? Зачем готовить из него такого же бизнесмена, если есть куча директоров и топ-менеджеров, которые управляют всем и без участия главы? Почему бы просто не позволить ему, Давиду, жить полной жизнью, наслаждаться богатством, добытым отцом с самого нуля? Всю свою сознательную жизнь Давид чувствовал себя уверенно. Он был центром любой тусовки, он никого и ничего не боялся, он был королем этой жизни. В какую бы ситуацию он ни попал, кто бы ни стоял у него на пути, Давид всегда был выше, всегда знал, что выйдет победителем. Потому что за ним стоял его отец, твердый и волевой человек, жестко обходящийся с любым недругом. За ним стояла его финансовая империя, пусть не самая большая в мире, но все же достаточная для того, чтобы не обращать внимания на разные условности, типа полиции, закона и этих прав человека. Давид получал от жизни все, что только хочет, и никогда не испытывал страха, неуверенности, неловкости. Он считал себя почти богом. Даже когда этот чертов самолет разбился, он чувствовал себя уверенно. Может, не в той степени, как раньше, но все равно страх его не одолевал. Он верил в то, что даже здесь, в дикой тайге, за его спиной стоят отец со своими деньгами, и они защитят его от всего. Да, он больше не получал от жизни то, что хотел, но это было временно. Вскоре все должно наладиться. Только там, стоя перед огромной пастью черного зверя, он понял: тайга не боится его отца, и ее не купить за все деньги мира, потому что тайге не нужны деньги, ей нужна его кровь, кровь того, кто осмелился считать себя почти богом. Он понял, что далеко не любую проблему можно решить звонком папе, и что даже он, элита из элит, уязвим, как и любой другой человек. И тогда уверенность, не оставлявшая Давида всю его жизнь, пропала, улетучилась, исчезла навсегда. Этот Макс был прав. Здесь, в тайге, отец ему не поможет. Здесь, в тайге, он не Давид Георгиевич Цыпков, сын нефтяника-миллиардера. Здесь, в тайге, он Давид. Просто Давид. Человек, как и все. Смеркалось. Тьма медленно, но неумолимо наступала на эти величественные леса. Компания выживальщиков проделала неплохой путь на плоту. Тот хоть и двигался медленно, зато постоянно и равномерно, без остановок и привалов. К тому же не приходилось больше блуждать зигзагами. По оценкам Макса, они прошли не менее 10 километров, если считать от места крушения. Для первого дня более чем достаточно. С такими темпами они рано или поздно доберутся до людей. Сейчас же компания остановилась на ночевку, чтобы утром с новыми силами продолжить путь. Ника отошла на самый край большой поляны, присела на коврик и ушла в свои мысли. Она бы отошла и дальше, но боялась оставаться совсем одной, все еще помня страшную морду дикого зверя. Ей нужно было подумать. Вероника Бирюкова была дочерью банкира, директора филиала одного крупного банка. Ее родители, конечно, были не так богаты, как отец Давида, но и не бедствовали. Дочери доставалось почти все, что она хотела. Ее любили, баловали. Когда ей исполнилось 18, родители ясно дали понять, что выросшая дочурка их интересует слабо. У них был наследник, ее старший брат Артем, которого учили всем премудростям семейного дела. А Ника? Она никогда не проявляла талант в финансах. Ее больше интересовали молодежные тусовки, ну и парни, само собой, желательно с крутыми машинами и яхтами. Грубо говоря, Нику отпустили в свободное плавание, хоть и не переставая снабжать деньгами. Ей это нравилось. Полная свобода действий, никакого контроля. Отдельная квартира, машина и регулярные переводы на ее карту. В комплекте с довольно привлекательной внешностью девушки жизнь обещала быть сказочной. Она и была такой. Ника проводила время в компании золотой молодежи и не обращала внимания на остальных людей. Она презирала их, этих нищих, ни на что не способных плебеев. Но последние события заставили девушку переосмыслить всю свою жизнь. Конечно, она не была влюбленной дурочкой, верящей, что Давид – ее принц на белом Мерседесе. Она понимала, что начавшиеся незадолго до полета отношения будут недолгими, и ее это устраивало. Оттянуться в дорогом клубе, покататься на яхте, а потом заняться сексом в дорогом гостиничном номере. Что еще нужно молодой, красивой девушке без комплексов? Проблема была в другом. Ника искренне считала таких, как Давид, теми самыми настоящими мужчинами. Они выглядели так уверенно, как принцы, короли, императоры, почти боги. Они могли позволить себе все. Они ни с кем не считались. Они решали любую проблему одним звонком. И они никогда не давали ее в обиду. До сегодняшнего дня. Как оказалось, эти самоназванные полубоги могут решить далеко не все проблемы. А самое главное, если проблема окажется слишком серьезной, действительно опасной, они просто сбегут, оставив тех, кого обещали защищать, на произвол судьбы. Неужели все то, во что Ника верила, оказалось ложью? Как она сможет и дальше встречаться со всеми этими мажорами, если видела лицо Давида? Жалкое, напуганное. Это было не лицо мужчины. Это была крысиная морда. Даже военный, сержант с контузией, и тот не испугался, хотя шансов у него с ножом против такого зверя почти не было. А этот Макс, черт, почему она столько думает о нем? Кто он такой вообще? Обычный смерть, не больше. Она летела бизнес-классом и не видела его там, а значит, он был в экономе, вместе с прочим простонародьем, которое девушка по-прежнему презирала. Это сейчас он лидер, а там, в большом мире, наверняка простой студент, может, клерк или того хуже. Какие проблемы он может решать там, в нормальной жизни? Но это он застрелил того волка. Он, а не ее Давид. Откуда у него пистолет? Наверняка какой-то бандит. Да, именно бандит, и Нике с ним точно не по пути. Почему же тогда ее, Нику, буквально передергивает, видя эти взгляды между ним и той студенткой? Кабан пробирался через небольшие заросли с решительностью во взгляде. Последние полдня он много думал, рассуждал, оценивал ситуацию. И в конце концов пришел к выводу, что случившееся – это фарт чистой воды. Кем он был там, в большом мире? Простой пацан с улиц. Блатные замашки могли обмануть кого угодно, только не его самого. Родился Кабан, а тогда его звали Сережкой Васюковым, в семье алкашки. Мать пила с утра до ночи, а отца он и вовсе не знал. Никто не знал. В молодости мамка гуляла везде, со всеми и помногу. Так что вычислить, какой именно из многочисленных мужиков, побывавших в ее постели, отец Сергея, было невозможно. Наверняка такой же алкаш. Может, его и вовсе уже нет в живых. Сергея воспитала улица. Тогда он стал серым, а позже кабаном. И прозвище это было отнюдь непочетным. Кабаном парня прозвали не за богатырское сложение, а потому, что когда нужно отправить кого-нибудь кабанчиком за бухлом, слали его. Вот так и повелось. Кабан. По малолетке Сергей дрался и воровал, и в обезьяннике сидел. Но ничего серьезного, за что можно было загреметь на зону. Блатные повадки он перенял у многочисленных друзей и приятелей. Среди правильных пацанов это было в моде. Еще с 16 Кабан обозлился на весь мир. Он знал, что живет правильно, по понятиям, как и положено жить реальному пацану. Но почему тогда у этих фраеров, коммерсов, торгашей есть все, а у него ничего? Даже на пиво с водкой приходилось с трудом добывать деньги. А девушки... Это была больная тема кабана. Ему нравились девушки. Причем не абы какие давалки, коих в каждом дворе хватает. Нет, эти уродины его совсем не интересовали. Он хотел смазливых недотрог, что раз за разом его отшивали. И почему? Неужели они не видят, что он, мля, правильный пацан? На улице живет, улицей воспитан, мужик настоящий. Но нет, эти дуры выбирали богатых коммерсов или вообще ботанов всяких, которые только стихи читать и умеют. Как же кабана это бесило, но что он мог сделать? Была мысль не спрашивать, а взять и трахнуть в подворотне. Но на зону кабан не хотел. Он ведь не блатной, его там вмиг опустят, рассказывали уже. В свои 23 кабан шестерил на одного сутенера местного разлива. Так, морду набить особо настырным извращенцам, вышибало иногда стоял в баре его брата. Но деньги какие-никакие тот платил и на лаве не кидал, так что работа как работа. Но все равно, видя, как очередной хлыщ проезжает на дорогущем Феррари в компании пары телок из его эротических фантазий, кабан буквально задыхался от злости. Но теперь у него есть шанс начать все сначала. Здесь, в тайге, нет ни мусоров, ни блатных, ни всюду понатыканных камер, ничего нет. И здесь он станет хозяином. Здесь он исполнит все, что так хотел. Осталось решить главный вопрос, его попутчики. Ботана с мажором можно и рабами сделать, а остальные с ними нужно кончать. Но и это не было так трудно. Кабан незаметно стащил один из ножей, которым разделывали рыбу. Все подумали, что просто потеряли в суматохе. Как же они заблуждались. Прохладное, острое лезвие сейчас приятным грузом оттягивало правый носок под штаниной. Единственный, кого кабан всерьез опасался, это Макс. Еще тогда, рядом с упавшим самолетом, он увидел звериную силу в его глазах. Такую силу он видел только в глазах блатных паханов и их ближайших приближенных. Взгляд человека, нет, волка, без колебаний способного убить любого, ставшего на пути. А еще это его пушка. Но ничего, кабан займется всеми ими. С пером под ребрами никто долго не живет. А сейчас он исполнит то, о чем отчаянно мечтал весь сегодняшний день, а может и всю сознательную жизнь. Тихо подкравшись к небольшому навесу, установленному возле реки, кабан скользнул внутрь. Красться он умел, улица научила. Под навесом был расстелен коврик, на котором безмятежно спала девушка. «Эх, жаль, это не Фифа», – подумал парень. Ее аппетитные формы манили его к себе, а эти повадки... Замашки принцессы не меньше. Они возбуждали его еще больше. Такая надменность, недоступность. В той прошлой жизни кабану не светило обратить внимание такой девушке. Впрочем, ее здесь не было. Под навесом, укрывшись теплым одеялом, лежала вторая, студентка. Она тоже весьма ничего, и повадки. Хоть и нет той надменности и высокомерия, но все равно... От нее несло недоступностью. Эдакая недотрога, ищущая своего принца и не замечающая его, правильного пацана, настоящего, брутального мужика. Медленно, стараясь не создавать шума, кабан приближался к девушке. Кто знает, чуток ли сон у этой принцессы и как она отреагирует, разбуженная внезапным вторжением. Шаг, пауза, еще шаг. Опять пауза. Справа что-то зашевелилось, и парень резко повернул голову. Но лес по-прежнему казался безмятежным. Все давно спят. Кабан продолжил неспешное продвижение. Вот его ступня уже в полуметре от головы девушки. Парень медленно опускается на корточки. Вдох, выдох, собраться с силами и пора. Быстрым движением руки злоумышленник поднимает голову студентки за волосы, становится на колено, приближаясь почти вплотную. Девушка моментально просыпается, но пару секунд еще ничего не понимает. Этого времени кабану хватает, чтобы правой рукой пережать ей горло в удушающем захвате. Наконец, Ира осознает происходящее. Она понимает, что в опасности и хочет закричать, позвать на помощь. Девушка открывает рот, но издает лишь беззвучный хрип. Она начинает молотить руками и ногами. Звука чуть больше, но все равно его недостаточно, чтобы кто-то услышал. Страх, паника, отчаяние захлестывают ее разум. «Тише, детка, тише!» – прошептал кабан ей на ухо, продолжая душить. «Ты, конечно, будешь спать на самом интересном, но я обещаю тебе очень сладкие сны!» Стасу не спалось. Привыкшему к городской жизни парню вообще было трудно заснуть в подобных условиях. Он мог без труда спать в квартире, заполненной шумом дороги, но здесь его пугала тишина. Казалось, это что-то неестественное, чужое. Мир должен быть наполненным разными звуками, даже в ночное время. Начиная с шумом проезжающих автомобилей и заканчивая работающим у соседа круглосуточно телевизором. Должны слышаться приглушенные разговоры, должны доноситься звуки вечеринок, а в окно должны светить сотни рекламных вывесок. Но все это отсутствовало, и это было странно. Стас поднялся и направился в кусты, чтобы справить нужду. В общем-то, не сильно ему это и хотелось, но лежать на одном месте, не в состоянии сомкнуть глаз, он тоже долго не мог. Компьютерный гений подумал, что, быть может, короткая прогулка поможет избавиться от пугающих мыслей. Уже возвращаясь обратно, он услышал странные звуки, доносившиеся из-под навеса, где спали девушки. Мгновение он колебался, стоит ли лезть в чужие дела, но любопытство все же пересилило. Он решил посмотреть одним глазком, если увидит что-то непристойное или не заслуживающее внимания, тут же уйти к своему коврику. Но увиденное заставило парня содрогнуться. Под навесом было двое. Ника куда-то пропала, а вот Ира по-прежнему спала. К ней, медленно и как-то по-звериному, крался кабан, с застывшей усмешкой предвкушения на лице. Стас дернулся, его прошиб холодный пот. И тут же он отскочил назад и влево, прячась за ближайший куст. Сквозь ветки он видел, как обеспокоенный кабан посмотрел в его сторону. Но он ничего не заметил и вскоре продолжил движение к жертве. Замысел злоумышленника был очевиден. Не нужно быть гением, чтобы понять, парень задумал недоброе. Но как быть ему, Стасу? Всю свою жизнь он избегал любых конфликтов, и тем более не лез туда, что его не касалось. Он видел много насилия и несправедливости, мог попробовать что-то сделать, попытаться исправить, но это было глупо. Кто он такой, чтобы спасать других? Стас любил фильмы про супергероев, в детстве представлял себя на их месте. Но ведь у них есть сверхсилы, они почти неуязвимы. Куда же ему, простому программисту, неподготовленному, слабому, до персонажа этих фильмов? Защищать других должна полиция, а не такие, как он. Но последние события изменили его взгляды на жизнь. Он понял, что во многом ошибался, может, и в этом тоже. Ведь того громадного волка остановила не полиция, его остановил Макс, простой человек. Его слова эхом пронеслись в голове Стаса. Некоторые наши умения – результат решительности, а не знания или опыта. Неважно, чем ты занимаешься, в любом человеке есть внутренняя сила. Он не хотел больше быть слабым, бояться любого конфликта, быть неспособным защитить даже себя самого. Он хотел быть как Макс, сильным, в любой ситуации, победителем. «В любом есть внутренняя сила», – проговорил компьютерный гений, решаясь, и сделал шаг вперед. «А ну оставь его в покое, баг программы!» Поначалу кабан вздрогнул, это было отчетливо видно, но когда разглядел, кто перед ним, страх на его лице сменился смесью презрения и злости. Даже сейчас, обнаруженный, он не боялся Стаса, и это здорово ударило по решимости последнего. «Иди своей дорогой, ботан, не лезь в чужие дела, пока башню не снесли!» Парень уже было дернулся, хотел развернуться и бежать отсюда, от этого страшного места, от этого шакала, с которым ему в жизни не справиться. Но тут он увидел глаза Иры, в них застыл ужас, они умоляли о помощи. Впервые его, Стаса Трофимова, умоляла о помощи девушка. Впервые в его руках была чья-то жизнь, и он остался на месте. «Я сказал, отпусти ее!» Заикаясь, вновь произнес компьютерный гений, подбирая с земли увесистую кривую палку. «Ты чё, ботан, не понял, мля? Я тебе сейчас кишки выпущу и сожрать заставлю, сука! Вали отсюда нахер, пока цел!» «Нужно позвать на помощь», — пришла в голову запоздалая мысль. В стрессовой ситуации он мыслил довольно плохо, и порой элементарное решение доходило до него с трудом. Но было уже поздно. Глаза девушки закрылись, а тело, трепыхавшееся до этого, обмякло. Он понимал, что еще несколько секунд, и она может умереть. «В каждом есть внутренняя сила», — опять пронеслось в голове Стаса, и он рванул вперед, замахиваясь палкой. Поначалу казалось, кабан ошеломлен. Он не ожидал стремительной атаки от простого программиста и застыл на месте. Парень в яростной атаке уже предвкушал, как опустит палку на голову этому ублюдку, как впервые в своей жизни спасет чью-то жизнь, как наконец-то станет сильным не телом, но духом. Когда между противниками оставалось не больше 3 метра, кабан опомнился. Он отпустил девушку и рванул вперед, пропуская палку за спиной и наваливаясь на Стаса. В следующий миг компьютерный гений почувствовал странный, казалось, совсем безболезненный укол в районе живота и теплую струйку какой-то жидкости, все сильнее и сильнее стекающей вниз. Макс проснулся неожиданно. У него был довольно чуткий, избирательный сон. Он мог спокойно спать в сильный ветер, грозу или ливень, но стоило зашевелиться кустам поблизости, послышаться шагам или разговору, как парень тут же просыпался. Так случилось и сейчас. Он быстро встал, стараясь не издавать лишнего шума. Пошел на голос. Доносился он со стороны реки, там, где на ночь оставили плот и расположили навес для девушек. Поначалу он двигался осторожно, обходя сухие веточки и кучки упавшей листвы, чтобы не привлечь внимания раньше времени. Но тут до него донесся яростный крик, и он сорвался на бег. Через несколько секунд Макс достиг навеса и смог воочию увидеть страшную картину. Ира лежала без движений в какой-то неестественной позе. В паре метров от нее стоял кабан с окровавленным ножом в руке, а к его ногам только начинало падать тело Стаса. Реакция была быстрой, отработанной и безупречной. Правая рука скользит вниз и назад, зацепиться за металлический крючок, выдернуть оружие одним резким движением. Выстрел навскидку, потом еще один и еще. Все было кончено еще до того, как светлая голова компьютерного гения коснулась земли. Кабан выронил нож, хрипнул и с запозданием рухнул на спину. Откуда-то сзади раздался визг Ники, вернувшейся с ночной прогулки, но Макс не обратил на него внимания. Он рванул вперед, подбежал к Ире, ощупал пульс. Убедившись, что девушка жива и в порядке, склонился над Стасом. «Эй, Стас, слышишь меня? Ты как? Куда он тебя ранил, Стас?» «В каждом есть внутренняя сила. В каждом есть внутренняя сила. В каждом есть...» Компьютерный гений монотонно повторял одну и ту же фразу, в то время как теплая кровь расплывалась по его животу. «Тряпки сюда, все, что есть!» — приказал Макс, зажимая руками обнаруженную рану. Разбуженные криками и звуком выстрелов, здесь уже стояли все выживальщики. «Забудь этот бред, слышишь, Стас? Забудь! Забудь тот бред, что я тебе говорил, и не вздумай умирать!» «Ты был прав, Макс», — слабым, но осмысленным голосом произнес парень. «В каждом есть... Я ведь спас ее, Макс. Спас, правда?» «Да, спас. Ты настоящий герой, Стас. А теперь спаси себя. Борись, не вздумай закрывать глаза». «Я рад, что так случилось. Я рад». Так и не успев договорить, бывший программист, волею судьбы попавший в дикую тайгу, обмяк. Жизнь покинула его тело, а на лице отчего-то застыла счастливая улыбка. Макс отпустил рану, понимая, что это бессмысленно. По его щеке потекла одинокая слеза. Спустя 2 часа Макс лежал на своем коврике и все еще не мог уснуть. Он думал. Думал не о Стасе, погибшем недавно, и уж тем более не об убитом кабане. Он переносил смерть быстро и привычно, как нечто неотвратимое, пугающее, но естественное. Парень думал о тайне. Тайне, которую хранил все это время. Он понимал, что после сегодняшнего сохранять ее дальше будет трудно, но время раскрыть секрет еще не пришло. «Ты не спишь?» – тихо поинтересовалась подошедшая Ира. «Нет, как видишь», – улыбнулся Макс. «Я так и не поблагодарила тебя. Спасибо, ты спас меня». «Благодарности заслуживает другой человек, но, увы, его уже нет». Взгляд девушки стал грустным и опустился, а парень выругался на самого себя за неосмотрительные слова. Ей и так было тяжело, она чуть не погибла. Моральный дух отряда, Иры в частности, опустился до нуля. «Мне страшно спать на том месте. Можно я лягу здесь?» Смущенно посмотрев на Макса, произнесла студентка. «Конечно, ложись. Я не дам тебя в обиду». Петр Арсеньевич не спал всю эту ночь. Мысли об их странном лидере не давали провалиться в сон. Кто же ты, Макс, и почему не хочешь этим поделиться? Догадок было много, но одна абсурднее другой. Поначалу бывший сержант закрывал глаза на странности парня, и даже когда у него обнаружился револьвер, не сильно удивился. Он уже свыкся с мыслью, что тот профессиональный турист, и оружие тоже вкладывалось в эту гипотезу. Если он бродит по подобным местам, должен был позаботиться и о безопасности. Но то, что произошло ночью... Военный видел Макса в тот момент. Он видел, как тот молниеносно отреагировал на опасность. А главное, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда 3 пули подряд вошли в противника. Он не боится убивать. Он это уже делал. Подумал тогда Петр Арсеньевич. Это было странно, но еще не пугающе. Мало ли, какая жизнь была у этого парня и с кем ему пришлось сталкиваться. Это не имело отношения к их беде, ведь сейчас он такой же выживальщик, как и остальные. Страшное открытие бывший сержант сделал позже, когда побежал за тряпками для перевязки. Тогда у него была возможность поближе рассмотреть рюкзак странного парня. И только тогда он увидел то, чего не замечал раньше. Пожалуй, у него одного было достаточно опыта, чтобы понять все правильно. Одно из отделений ранца предназначалось для парашюта, и оно было пустым. Тревога царила в лагере выживальщиков всю ночь, но все равно... Ближе к рассвету почти все сумели заснуть, одолеваемые усталостью. Если бы они только знали, что настоящая опасность еще впереди, не были бы такими беспечными. Но они не могли видеть, что уже спустя 3 часа после их ухода 4 оставшихся у самолета ребят были мертвы. Они не могли знать, что невидимый враг, пользуясь известными только ему звериными тропками, неумолимо настигает.